Глава 4. «Так себе шансы», — сухо проговорил Уинстон Бойл, просматривая многостраничный устав Академии Святых и Великих. «Но попытаться стоит. Я подал заявку на поступление». Откинувшись на спинку кресла, Скэрилл закинул ногу на ногу. «Назад дороги нет». «Чистокровные с тобой бы поспорили», — задумчиво добавил Бойл, поправляя очки и вчитываясь в мелкий шрифт. «Люблю споры», — лениво отозвался Скэрилл. Он улыбался той самой шкодливой улыбкой, означающей, что грядет очередное многообещающее дельце. Я не видел его лица, но эту интонацию ни с чем не спутаешь. В голосе сквозила непробиваемая уверенность. Уинстон Бойл, прокурор в запретных землях и один из главных источников проблем мистера Энна, сидел напротив Скэрилла на продавленном диване в нашей временной квартире и изучал документы для поступления. Вопрос, где он достал устав Академии, оставался открытым и, кажется, волновал только меня. Это был невысокий и стройный мужчина лет 40, в очках и с легкой проседью. На фотографиях в отчетах Бойл всегда красовался в дорогих костюмах, но сегодня он был одет в простые темные брюки и серый бесформенный свитер с высоким горлом. Я внимательно разглядывал его, стоя за креслом Скэрилла, и не мог понять, как этот полукровка доставил столько хлопот банде мистера Энна, раз тот решил устроить за ним слежку, а потом убить. «А если чуть конкретнее, про шансы?» Сцепив руки в замок, серьезно спросил Эдвард, сидя рядом с прокурором на диване. «Поступить, может, и получится. Научиться в академии...» Бойл поморщился и покачал головой. «Я сильно сомневаюсь. Комитет чистокровных родителей приложит все силы, чтобы остановить вас». Бойл явно знал, о чем говорит. Он и сам был одним из немногих полукровок, сумевших не только взобраться довольно высоко, но и стать незаменимым для чистокровных в Центральном районе. По словам Скэрилла, в судебной системе он был не последним человеком. «Сам я помнил из личного дела, что сначала он работал помощником у чистокровного судьи, где быстро зарекомендовал себя как амбициозный и умный сотрудник, а затем, после ряда удачных дел, вроде бы он добыл неопровержимые доказательства и помог упечь за решетку какого-то влиятельного ублюдка, был назначен на должность прокурора в запретных землях. Он уже посадил нескольких полукровок и низших из разных местных банд и не собирался на этом останавливаться. Не так давно мистер Энн поручил мне следить за ним и его семьей, так что теперь я хорошо знал его график работы и распорядок дня. Он был пунктуальным, ответственным и аккуратным. Никогда не опаздывал, говорил мало и по делу, не был замешан в мутных махинациях и коррупции. А еще Бойл исправно навещал пожилых родителей в запретных землях. Образцовый полукровка. Такой, какими нас хотели бы видеть чистокровные. За это его в запретных землях не сильно-то и любили. Удобных, услужливых или, другими словами, целующих взад чистокровных у нас открыто осуждали. Хотя я уверен, любой низший из запретных земель, не раздумывая, согласился бы занять место Уинстона Бойла. «У тебя есть заявление на поступление и 4 рекомендательных письма». Бойл посмотрел на текст, затем вновь на Скэрилла. «Я удивлен, что ты смог заручиться поддержкой стольких чистокровных. Тебе обязательно надо будет рассказать мне, как ты этого добился». «Я тоже удивлен, особенно последним письмом». Чего уж таить, мы все были удивлены. «Гидеон Хитклифф?» «Ага», — подтвердил Скэрилл. «Он еще стал моим наставником». Гидеон Хитклифф на днях чуть не задушил Скэрилла, оставив на его шее ужасные следы от темной материи, которые, несмотря на быструю регенерацию, все еще полностью не сошли. «Не знаю, парень, как это у тебя выходит, но кто-то там наверху тебя явно поддерживает», — усмехнулся Бойл, указывая пальцем в потолок. «Бог?» — я скептически выгнул бровь. «Богу плевать на Октавию, но больше ему плевать на октавианских полукровок и низших», — жестко отрезал он, мазнув по мне незаинтересованным взглядом. «Я говорю про чистокровных. Знаете, в суде часто говорят, закон всегда на стороне чистокровного. И не только закон, скажу я вам». Мы с Эдвардом обменялись многозначительными взглядами. Ему, как и мне, Уинстон Бойл явно не нравился. Я чувствовал, что этот полукровка совсем из другого теста. а Эдварду в целом не нравился чужак. Он считал, что Скэриел слишком рано подпустил Бойла к нам и нашим планам. Но Скэриел придерживался другого мнения. Решил объединиться с ним после того, как мистер Н заказал прокурора. Скэриел обменял его жизнь на содействие в наших делах. Бойл согласился, но выдвинул ответное условие. Мы будем помогать ему с информацией в запретных землях. Звучало как выгодная сделка, но я не терял бдительности. «Выпить не хотите?» — спросил Эдвард, обращаясь к прокурору. Мы заранее закупились по такому случаю. «Кофе, если можно». «Джером!» Эдвард кивнул в сторону кухни. Я принес 3 бутылки пива, а прокурору — чашку быстрорастворимого дешевого пойла. Мне было интересно, пьет ли он еще такое, или уже перешел на молотый, как все чистокровные в Центральном районе. Бойл сделал глоток, все так же не отвлекаясь от устава, и произнес: «Тебе предстоит оплата обучения. И цена тут запредельная, плюс сдача вступительного экзамена по темной материи». «Я знаю», — кивнул Скэриел, отпивая из бутылки. «У меня все готово». Бойл очень аккуратно, я бы даже сказал элегантно, держал в руках чашку. Спина у него была прямая, просто военная выправка, взгляд цепкий, тон строгий и не терпящий возражений, но в нужные моменты, наоборот, мягкий, располагающий. Я не понимал, как это можно совмещать. Кажется, именно за эту лисью изворотливость его любили в Центральном районе и не ненавидели в запретных землях. «Откуда финансы?» — спросил он. «Если не секрет». Усмехнувшись, Скэриел пожал плечами. Мол, конечно, это не секрет. Я не понимал, верит он прокурору на самом деле или играет очередную роль. С каждым днем понимать его становилось все сложнее, если я вообще прежде мог это делать. «Я знаю про офшорные счета мистера Энна». Скэриел загнул первый палец и сразу второй и третий. «Знаю, где он хранит наличку, а где слитки золота». «Откуда? Ты следил за ним?» «Что-то видел своими глазами, когда мистер Н проворачивал дела. Жак отвечал за пару офшорных счетов, а он был не очень осторожным и слишком много болтал, особенно когда считал себя главным, если мистера Н не было рядом. У Жака даже пароль на ноутбуке легкий, хотя, конечно, он был уверен в обратном, так что укради ноутбук и получишь доступ ко всем данным. Возможно, Жак считал, что раз работает на большого босса, то находится в полной безопасности. Но, как говорится, в запретных землях веры нет, а в Ромусе нет чести», — закончил Бойл старую поговорку. Я вспомнил, к чему привели глупые амбиции Жака, бесславно подохшего в тот день в подвале на заводах. Больше он точно ничего не разболтает. «Один из сейфов мистер Н показывал мне лично». Скэриел загнул четвертый палец. «Зачем?» — удивился Бойл. «Он подпустил тебя так близко». Скэриел закинул ногу на подлокотник кресла, откинулся на спинку и сделал большой глоток пива. Он напился и начал заливать про сына, которого потерял 5 лет назад, и то, что я немного на него похож. Скэриел махнул рукой. Показал фото. Ни единого сходства. Не знаю, что он там нашел общего, только если мы оба полукровки. Бойл хмыкнул и с легким укором проговорил. «Он к тебе со всей душой, а ты...» «Его душа переменчива. Сегодня я похож на его любимого мертвого сына, а завтра он топит меня в ведре с ледяной водой». Повисло напряженное молчание, которое первым прервал Бойл. «Ты часто у него воровал?» Скэриел закатил глаза. «Давайте не будем называть это воровством». «А что это, по-твоему?» — усмехнулся Бойл. «Тайное хищение чужого имущества называется воровством?» «Это не хищение чужого имущества. Частично оно мое, ведь я помог ему заработать, будучи переносчиком». «Это так не работает», — рассмеялся Бойл. «И долго он не замечал, как ты попался?» «В моей картине мира все работает именно так. Ты навариваешься на мне?» — уверенно заявил Скэриел, указывая на себя. «Значит, и куш пополам. Проще всего у него было брать наличку. Ее очень много, и не всегда заметно, сколько пачек денег пропало в сейфе, когда сам сейф почти с комнату. Главное — брать пачки из дальних мест, которые не так бросаются в глаза. Он хранил деньги в своем доме. Там везде камеры. Как ты эти камеры обходил? Я подкладывал запись с камер, луп-видео, повтор записи. Самый простой трюк. Накладывал картинку, пока воровал деньги. Охрана ничего не просекла. Там надо смотреть очень внимательно, чтобы понять, что пялишься в луп, а не в оригинальную запись. Но со временем мистер Энн начал что-то подозревать и думал на Жака. Потом до него дошло, что Жак не настолько умен, и, может, его грабит отчаянный чистокровный, который, скорее всего, недавно разорился. Догадок было много. «Чистокровный без денег хуже низшего», — произнес прокурор. «В точку». «Нет, он мне точно не нравился. Я мечтал поскорее выпроводить его из квартиры». «Как ты смог подобраться к мистеру Энну так близко?» — спросил Бойл. «Я успешно выполнил несколько его заданий». «Несколько?» 8, если быть точнее». 8? — воскликнул Бойл. «Это с натяжкой, можно назвать несколько». «Одним больше», — Скорил покрутил пальцем в воздухе, очерчивая восьмерку. «Одним меньше». «Ладно, мы тут не математикой занимаемся», — кивнул Бойл. «Значит, ты был вне подозрения?» «Первые полгода — да. Он увеличил охрану, усложнил систему безопасности. Стало труднее брать деньги». «Воровать», — уточнил Бойл. «Справедливо распределять финансы», — с улыбкой отчеканил Скэрилл. «Это называется наглое хищение из-под носа». «Наглое? Скорее, бесподобное?» — гордо заявил Скэрилл. Прокурор отпил еще немного кофе и отодвинул чашку в сторону, в то время как Скэрилл, не глядя, без слов, протянул пустую бутылку мне. «Чистокровные постараются замять это дело», — прокомментировал Бойл, переворачивая страницу устава. «Разве они не захотят устроить скандал и привлечь как можно больше людей?» — спросил Эдвард. «Этим займутся СМИ, если информация утечет, но сами чистокровные, а я сейчас говорю про совет старейшин и про верхушку Академии Святых и Великих, скорее всего, будут скрывать шумиху до последнего». Бойл произнес все это, даже не отвлекаясь от устава. «Не думаю, что ректору Бруму хочется огласки». Теперь Эдвард и Скэрилл обменялись взглядами, подтексты которых я не распознал. Они словно обсуждали что-то свое на непонятном мне языке мимики и жестов. Я не видел лица Скэрилла, зато мог видеть, как Эдвард смотрит на него. Скэрилл коротко мотнул головой, и Эдвард едва заметно кивнул, а затем проговорил. «В уставе сказано, что гражданин Октавии может подать заявку на поступление в Академию, если выполнит ряд требований. Например, предоставит рекомендательные письма от чистокровных. Но в уставе даже не прописан возраст этих людей. Такая ошибка нам на руку. Не указано, что поступать должен именно чистокровный. Гражданин Октавии. А это значит, что Скэрилл имеет право поступить. Остается главное — оплатить учебу и сдать экзамен по темной материи. Стандартно полукровки и низшие не могут себе позволить эти три пункта». «Получается, что Скэрилл может поступить из-за бюрократических дыр в регламенте?» — спросил я. «Да, все верно», — кивнул Бойл. «По закону он имеет право подать заявку, но чистокровным законы не писаны, они сделают все возможное, чтобы ты и шагу ступить не мог на их территории». Эдвард тоже допил пиво, но оставил бутылку рядом с диваном, жестом указав, чтобы я лишний раз не рыпался. «И тобой точно заинтересуется Франк Лафар», — задумчиво проговорил Бойл. «Надо быть к этому готовым». «Кто это?» — спросил я. Прокурор расплылся в улыбке, словно я сморозил остроумную шутку. Но тут он взглянул на меня и понял, что я не шутил. «Благодарите всех богов, если вам еще не довелось с ним познакомиться», — мрачно произнес Бойл, впервые задержав на мне свой проницательный взгляд. «Он — командант отдела миграции полукровок и низших, сумасшедший, чистокровный, ненавидящий нас всех. Его называют октавианским крысоловом». «Команданте? Так еще и крысолов? Значит, важная шишка», — скрестив руки на груди, заметил Эдвард. «Самое важное», — подтвердил Бойл. «По сути, его единственный начальник — Фредерик Лир». «Верховный Сезар Октавии?» — уточнил Эдвард, нахмурив брови. «Да». «Он тоже сумасшедший чистокровный?» — спросил я. «Да они все одинаковые. По слухам, Лир ненавидит низших. Вы должны понимать, что он не просто состоит в Совете Старейшин. Он его возглавляет». «Вы когда-нибудь его видели?» — спросил Эдвард. «Попасть навстречу к Фредерику Лиру практически невозможно», — Бойл помотал головой. «Да и он сам не слишком стремится к публичности». «Не то чтобы мы горели желанием встречаться с ним». Скорее лениво потянулся и зевнул. «Что Лир, что Лафар опасны. До вас в любом случае доберется команданта. Я уверен, что он уже интересуется твоим делом». «Какая честь!» — иронично бросил Скэрилл. «Значит, команданте и Верховный Сезар. Кого еще стоит опасаться?» Эдвард явно хотел по максимуму просчитать все риски. «Всех чистокровных. Им нельзя доверять». «Никому нельзя доверять», — заметил Скэрилл.